а также сотрудничество миллиардера с ЦРУ, его участие в Уотергейтском скандале и, наконец, трагический финал, распад личности в номере отеля в Вегасе, в результате долгого обсуждения тоже были оставлены Скорсезе за скобками. Авиатор повествует в первую очередь не о бизнес-стратегиях Хьюза, не о его шпиономании и желании править миром путем подкупа президентов или директоров спецслужб, а о юношеской мечте, сформулированной Говардом в разговоре со своим управляющим Ноу Дитрихом еще в 20-е. «Я хочу стать лучшим игроком в гольф, лучшим голливудским продюсером, лучшим авиапилотом и самым богатым человеком, правда, не обязательно в этом порядке». По этой причине авиация, кино и гольф — полноправные герои картины. Ну а деньги — всего лишь расходный материал, набор чисел, призванный впечатлить рядового зрителя количеством нулей. Скорсезе сознательно отказался от экскурса в финансовую историю, упомянув проброс, что первоначальный капитал главным героем был унаследован, а уж как гигантское состояние аккумулировали родители, откровенно побрезговал объяснять. Достаточно было упомянуть место рождения Хьюза – Хьюстон, Техас, чтобы публика сделала правильный вывод – нефть и сопутствующие материалы. В реальности отец Говарда, Говард Хьюст, старший, еще в 10-е модернизировал технологию бурения скважин, основал компанию Хьюз Тул, затем, догадавшись свое изобретение не продавать, сдавал его в аренду. Мудрое решение, приведшее к невиданным барышам. В качестве эпиграфа Скорсезе показывает сцену купания, разворачивающуюся в рембрандтовской полутьме. Мать омывает обнаженного сына, словно Мария Магдалина Христа, разучивая с ним новые полезные в разгар эпидемии холеры слова, главным из которых становится иностранное слово «карантин».